Глава 18. Как всегда бывает в колдовских замках, везде было пустынно и тихо. Закон колдовского мира, не дающий демонам и магематам собираться в одном месте без разрушительных взаимовлияний, действовал и тут. Но Лотар, тем не менее, не торопился успокоиться. В конце концов, ловушки могут быть разными. Лотар слишком долго прожил бок о бок с Сухметом, чтобы доверять чему бы то ни было. Сейчас, когда решающий бой его жизни стал близким и вполне осуществимым, он не склонен был доверять даже Виане или колокольчикам в сознании. Кстати, и то, и другое проявляли полную инертность. Это, наконец, показалось Желтоголовому подозрительным, и он спросил: «Дулия, как ты думаешь, они нападут сразу или дадут нам освоиться?» «Они нападут, когда ты будешь не готов», — Лотар усмехнулся. «Интересно, как они этого добьются?» «Они будут играть с твоей психикой, чтобы ты потерял фокус действий». «Фокус», — подумал Лотар. «Как давно я не слышал этого термина». Залы расстилались перед пришельцами один прекраснее другого. Вот только у всех у них была одна особенность. Ни одно окошко не выходило в правую сторону, туда, где находилась основная часть замка. Те три или четыре бойницы, которые Лотар все-таки заметил, скорее напоминали отдушины. Он не поленился и забрался, используя свою цепь с кошкой под потолок, чтобы выглянуть в них. К его сожалению, все они были пробиты так, что выходили на глухие стены с той стороны. И все-таки план замка Нахаба постепенно становился понятен. Через три или четыре зала Лотар высказался. «Залы идут по поднимающейся спирали, верно?» «Да, но манер винтовой лестницы и так, чтобы правая рука защитников имела преимущество замаха», — добавил Сухмет. Лотар ухмыльнулся. Его всегда удивляла простоватость магов, которые не способны были выдумывать ничего оригинального, а сплошь и рядом просто увеличивали и расширяли и разгоняли до предела уже известные изобретения. Впрочем, может быть, он и не прав. Просто изобретательность у них уходила в те сферы, которые остались для него закрытыми, а на мелочи, как, например, общий замысел замка, они не особенно тратились. Они прошли уже залов 5, когда Лотар снова спросил: «А где же эти ловушки, или хотя бы стражники?» Неожиданно ответила Виана: «Стражников в замке маловато, враг послал их в погоню за тобой». Лотар остановился и посмотрел на ворониху, спокойно сидевшую на краю фонтанчика, украшенного золотыми фигурками разных рыб и морских животных. «А ты откуда знаешь?» «Удар нанесен по Паноне, по замку Хиферуа, еще в несколько мест. Нахаб задействовал все свои силы, и мобилизация еще не кончена. Странно, что ты этого не чувствуешь. Весь мир словно бы сошел с ума. Он кипит, как вода в котле на огне. Я бы назвала это паникой». «Тем не менее, они пропустили нас». «В этом походе, — сказал Сухмет, — участвуют гораздо более мощные силы, чем ты думаешь. Я их тоже почти не чувствую, но в этом нет моей вины. Их не способен и не должен чувствовать маг моих недалеких способностей. Они говорят только с великими учителями». И Сухмет остановился, поймав себя на том, что откровенно нервничает. «Это будет не только твоя битва, господин мой». «А они мне помогут?» «Они уже помогли, внушив врагу несколько неправильных решений. И помогут еще, но для тебя будет лучше, если ты станешь рассчитывать только на себя». Лотар кивнул и пошел вперед. Его шаги зазвучали вдруг более звонко, и в них появилась прозрачность стекла. «Стоп!» — закричал вдруг Сухмет. «Я знаю, что это такое». «Что именно?» «Это называется зеркало истины. Смотреть без защиты туда нельзя. Человек больше никогда не отойдет от него. Быстро завязывай глаза, господин». Лотару дважды повторять не пришлось. Он сорвал с левой ноги под коленом платок, которым иногда протирал рукоять мечей от пота, и одним движением повязал его себе на глаза. Потом он спросил: «А как же теперь смотреть?» «Внутренними глазами», — ответила Виана. Лотар сосредоточился. «Да, это было непросто. Но когда-то он учился этому приему. Для простоты он вытянул вперед руки, чтобы видеть кожей ладоней и пальцев, и стало легче. Вот он увидел острый угол, а за ним было неплохо устроить засаду. И засада тут подразумевалась, но сейчас никого не было. Как сказала Виана, они ловили его где-то в другом месте». «Кросс помогает мне», — усмехнулся Лотар с благодарностью. Тогда он шагнул за угол и вдруг понял, о чем говорил Сухмет. Это было огромное, во всю стену зеркало. Обычное зеркало. Нет, все-таки необычное зеркало. Перед ним грудой были навалены кости самых разных существ, которые истлели тут, но не ушли из этого зала. Лотар поднял ладони чуть выше, чтобы понять, что находится за этими костями. Ровная, мягкая, как бы клубящаяся поверхность. Там, где взгляд Лотара, направленный из его рук, касался этой поверхности, она твердела, а потом в ней, как в нормальном зеркале, появлялись образы. Лотар окаменел, вытер пот, заструившийся по его лицу и по шее, и покрывший все его тело. Он видел это изображение, и хотя и не видел его, потому что повязка лежала на глазах плотнее, чем клинок сидит в свежей ране. И все-таки он видел. Это было так странно. Он не хотел вглядываться, и все-таки не смог пересилить себя, и посмотрел прямо. Да, это был не Лотар, это был дракон. Черный дракон. С мощными челюстями, с тяжелыми, кажущимися такими неповоротливыми крыльями, с длинным хвостом, оканчивающимся трехгранными рубящими пластинами. Лотар опустил голову, лишь изредка помогая себе руками, нашел дверь, прорезанную прямо в зеркале, чтобы любое существо, даже предупрежденное обо всех опасностях зеркала, должно было взглянуть на него. Ручки не было, но он сделал свою руку, способной вгрызаться в камень, и захватил часть клубящейся поверхности кончиками пальцев и потянул. Дверь открылась, как и все нормальные двери. С чувством облегчения Лотар пропустил Сухмета и Виану, и выскользнул из зеркального зала и тотчас сорвал повязку. Никого не было и тут, по эту сторону зеркала, только темный зал, освещаемый небольшими, но очень яркими серебристыми факелами. Они выглядели как обычные факелы, сделанные из палок, пакли и смолы. Но некоторые из них пели, и Лотар сразу понял, что оказался в зале, где нега, привычная обстановка и соблазнительное спокойствие будут следующей ловушкой. Он оглянулся на Сухмета, который все еще стоял с кожаной повязкой на глазах. «Сухмет, а что из себя представляет этот зал, ты не знаешь?» Восточник неторопливо снял кожаный ремешок, которым перетянул глазные впадины, и огляделся, часто-часто моргая. «Мне кажется, господин, только кажется, не более, что это зал награды». «А это что такое?» Сухмет пожал плечами, взглянул на Виану, но она, хлопая крыльями, облетала все пространство, тревожно всматриваясь вниз. И Лотар понял, там что-то есть. «Если я прав, то можно сказать, тут предлагается вечная жизнь». «Не понял», — ответил Золотоголовый. «Я тоже», — ответил Сухмет. «Давай лучше посмотрим, гадать можно без конца». «Все-таки хотелось бы знать», — пробурчал Лотар, но подумал, что точно так же высказался бы Рубас. Он улыбнулся и пошел за магом. Ближе всего к ним оказался юноша лет 15 с ясно юго-восточным типом лица. Он лежал на роскошном диванчике, и глаза его были закрыты. Дыхание текло спокойно и вяло. Все было ничего, если бы не одежда, которая просто развалилась в лохмоте от старости. Лотар подошел к юноше, коснулся его лица. Юноша спал и видел чудесные сны. Больше ему ничего не хотелось, только спать и видеть эти сны. Его зрачки под тонкой кожей век подрагивали. «Сколько же он тут лежит?» — спросил Лотар. «Я думаю, около 1500 лет». Лотар оглянулся. Недалеко от юноши на таких же диванах лежали другие люди. Юноши и девушки, зрелые матроны и старики, существа, не имеющие к людям никакого отношения, и отвратительные десятиногие крабы, моллюски с щупальцами, птицы невиданных расцветок. За рядами и рядами занятых диванов Лотар увидел пустые диваны. Их было так много, что они скрывались в темной части зала, образуя ровный повторяющийся узор. «Незанятые диваны для тех, кто придет потом? Или для нас с тобой, господин? Мы же не знаем, какова сила искушения этой ловушки. Вдруг мы с ней не справимся?» Лотар вздохнул, но подумал, что он знает. Его не сломить на этот раз и не остановить. Он пройдет и вынесет на себе Сухмета. Он поискал глазами Виану. Но она уже была в центре зала. Висела над пустыми диванами и поглядывала по сторонам. «Как там?» — спросил он ее. «Хорошо», — ответила она. «Ну и ладно», — решил Лотар и пошел вперед. Потом он побежал. Потом постарался бежать так быстро, как только мог бежать Сухмет. Восточник тоже несся за ним, перескакивая через диваны, через столики с какими-то аппаратами, со светящимися устройствами. А потом это вдруг навалилось на них. Это было блаженство, сладость и упоение миром, собой, своим телом и всем, что просто есть. Зачем биться? Зачем рисковать и к чему-то стремиться? Нужно лишь замереть, лечь на заботливо приготовленный диванчик, устроиться поудобнее и все. Лучше уже не будет, лучше просто не может быть. И эта сладость, этот восторг продлится вечно. Зачем желать чего-то еще? Первым упал все-таки Лотар. Он, оперший руками о пол, и попытался подняться. «Нет, ну зачем ты встаешь?» — шептали нежные голоса. «Можешь остаться и тут. Слуги поднимут тебя, уложат на диванчик, дадут тебе все, что ты хочешь, и ты будешь спать самым счастливым сном на свете». «Нет!» — сказал себе Лотар. «Нет, нет, нет!» Он кричал, хотя не замечал этого. Потом он почувствовал, что кто-то касается его руки, подхватывает за плечо. Он поднял голову, над ним, обливаясь потом, с гримасой ужасающей муки и безумного счастья одновременно стоял Сухмет. Он пытался его поднять. Трясущиеся от напряжения губы его шептали только одно: «Идем, идем, идем, идем!» Лотар вытащил меч, Сухмет отпрянул. Но он дрогнул напрасно. Лотар ударил в ближайший диван. Тот развалился на две части. «Я иду на хаб!» — заорал Лотар, пытаясь в звуках своего голоса обрести силу. Они снова пошли вперед. Не раз и не два падали, как-то даже Сухмет отказывался подниматься. Но Лотар взвалил его себе на плечо и нес, пока не стало ясно, что старик теперь пойдет сам. Один раз Лотар тоже совсем было смирился, но когда Сухмет поднес к его носу какую-то жуткую, пахнущую, как все грехи человечества, колбочку, сознание драконового оборотня прояснилось, и он пошел дальше. До конца зала они все-таки не дошли, но они сумели доползти. Это оказалось проще, чем идти, потому что сил у них практически не осталось, но они все-таки доползли. Наваждение кончилось сразу, словно кто-то отрезал бесконечную нить, вьющую в мыслях ткань соблазна, предательства и подчинения. Лотар поднял голову. Оказалось, колокола в его мозгу звенели так, что можно было удивляться, как не лопнули виски и не вылезли наружу глаза. А он даже не почувствовал их предупреждения. Сухмет, закрыв глаза, лежал рядом в изнеможении. Но он был способен встать и идти дальше. Восточник сам был господином своего тела и своей воли. А он просто отдыхал. Лотар спросил: «А где посох?» Сухмет открыл глаза и поднял руку. К его руке тем же ремнем, который восточник завязывал глаза, был привязан посох Гурама. «А где Виана?» Они лежали еще, потом Лотар поднялся и сел. Виана оказалась прямо перед ним. В какой-то момент она поняла, что тоже может не одолеть искушение, и понеслась вперед, что было силы. Посмотрев на нее, Лотар усмехнулся. «Что же ты не предупредила? Я тоже мог бы отрастить крылья, привесить Сухмета и одним рывком...» «А все уже позади», — ответила она. «Ты выдержал испытание и этим привлек помощь того, в ком нуждался. Если бы ты вздумал хитрить, все вышло бы не так удачно». «Так ты знала, что все получится именно так, как получилось? Может, ты знаешь, чем это предприятие вообще закончится?» Ду-Лия подумала по птичьи, наклонив голову на бок, а потом в сознание Лотара всплыл ответ. «Я знаю, как это может закончиться, но не уверена». «Ну так поделись», — попросил Сухмет. Виана даже не стала отвечать. Она взмахнула крыльями и громко каркнула. «Ну и ладно», — решил Лотар. Он приходил в себя. Теперь он чувствовал свои руки, брюшину и, кажется, даже желудок. Он обнаружил, что хочет есть. «С меня хватит и надежды, что когда-нибудь дело все-таки дойдет до оружия».